Мадам Лерх поблагодарила инспектора, а поверенный сказал: «Вы меня простите, если я не поеду с вами. Мне хотелось еще кое-что обсудить с месье Гийомом. Будет ли, наконец, гроза?» Порывы горячего ветра сменялись прохладой. Распахнулись дверцы такси. Инспектор, которому было лет 40, не осмеливался поднести спичку к сигарете. «Курить, прошу вас». Ей не терпелось познакомиться с консьержкой, убиравшей у ее брата. Она была уверена, что сумеет с ней разговориться. Глава 7. Вскоре после того, как ушел поверенный, начальник попросил зайти Люка. «Что ж, ваш Буве опознан», — объявил он ему. «Похоже, дама, которая только что была здесь у меня в кабинете, действительно его сестра». Он пересказал инспектору все, о чем узнал из разговора с мадам Лер, и закончил: «Нужно связаться с Рубе. Ясно, что недостаточно простого заявления старой дамы, указавшей на фотографию и заявившей: это мой брат, которого я не видела с 1897 года. У него все тот же шрам на правой ноге». 76 лет, — вздохнул Люка. «Что вы хотите сказать?» «Ничего. Я позвоню в Лиль ребятам из оперативной бригады, пусть отыщут в Рубе и окрестностях всех стариков, которые в прежние времена могли играть в мячик с юным Ламбло. Возможно, в школе сохранились даже списки прежних учеников. Это тоже может пригодиться. Сам же полистаю списки юридического факультета и, наверное, отыщу какого-нибудь старого адвоката или нотариуса, учившегося в те же годы, что и наш клиент. В сущности, его возраст упрощает задачу. Можно сразу отсекать всех, кому меньше 75, так что кандидатов остается не так много». «Но это мало что даст нам. Все равно останется неизвестным, что он делал с 23-24 лет, когда, по всей видимости, уехал из Парижа, и до 45, когда, став Сэмюэлем Маршем, обладателем значительного состояния, он женился в Панаме». «Вы сомневаетесь в искренности старой дамы, которая только что ушла?» «Ничуть. Но она может ошибаться». «Я буду очень удивлен, если через несколько дней его не признает еще кто-нибудь. Еще бы, раз газеты написали про золото. Помните человека, который потерял память, у которого было в портфеле 100 тысяч франков? Всего-то 100 тысяч. А из-за него насмерть передрались 5 женщин. Мне кажется, с мадам Лер дело другое. Может быть, что-то прояснится в связи с ночным взломом?» «Сомневаюсь. Я пробыл там все утро и ни на йоту не сдвинулся с места. Знаете, какое впечатление у меня в конце концов сложилось? Что тут не обошлось без коллег с улицы Соссе». Гийом улыбнулся. Старое соперничество, чтобы не сказать резче, существовало между управлением полиции и улицей Соссе, то есть управлением национальной безопасности. На улице Соссе вправду работали люди другой породы, чем на набережной Орфевр. Им приходилось заниматься преимущественно политическими делами. Порой, когда неизвестные взламывали квартиру какого-нибудь депутата или сенатора, специалисты из полиции понимали, что это означает. «Поймите правильно, шеф. Это работа профессионала. С одной стороны, человек принимает все предосторожности, чтобы не выдать себя. Вор-взломщик сделал бы то же самое, но ни за что не пренебрег бы золотыми монетами. С другой стороны, тот, кто проник в дом, даже не пытался скрыть сам факт своего ночного визита, а ведь это было легко. Впрочем, это не более чем впечатление, интуиция». «Вот было бы любопытно, правда?» «В дом залез уж точно не клошар. У того просто не нашлось бы денег, чтобы купить резиновые перчатки, которые использовал преступник. А их мне принесли почти тотчас же. Мальчишка нашел их прямо на набережной, в 150 метрах от дома. Не могу себе представить и миссис Марш. У нее не хватило бы хладнокровия, чтобы проделать такое. Я уж тут подумал о ее дочери и зяте. Кто он по профессии, этот зять?